слышал столько толковых советов. Парень, завязывай с этим. Завязывай с чем? Завязывай с рэпом. Да нет же, ты на этом помешан. Что само по себе похоть, конечно. Но что уж поделаешь, тут люди из-за твоих треков режут руки. Я писал из-за боли внутри, желая заборы снести и стекла витрин. А в итоге мой стиль стальным вынес мозги. Неужто все плохо так? Да не совсем, но не совру, что ни одну собаку съел. Ты посеял столько раздоров внутри, что разрывается мир. Дело в том, что я его вижу таким. Полгасли огни мониторов. Не дозвониться до скорой помощи. Не ищи среди тонущих. Опять этот щит, и что прикажешь делать мне? Напиши хоть один добрый куплет, где нет детей, ушедших из дома. Состояние комы среди грязных комнат. Но я попробую, нам всем как воздух. Необходимо добро, кому-то ведро и поблизости бро. В этот раз я не нахмурил брови. Все же я не одинокий воин на поле боя. Намешаю себе виски с колой, выниму осколки. Надену куртку, кроссовки, выйду смотреть на город с высотки. Вижу, как машины движутся, это мимика бетонных плит. Кто-то тянет сплит, другой со своей тян сидит на лавочке. Ой, такие лапочки. Ты снова за старое? Что-то меня заставило. Дубль второй. Каждый сам себе режиссер. Решаем сами, что в кадр войдет. Направь самолет в обычные дали. Или погружайся в глубины мироздания. Неважно, рай или ад. Мысли выстроены в ряд. Праздничные выстрелы или во всех подряд. Дальше не вижу смысла объяснять, если непонятно.